Агния Барто, я из-за тебя опозорилась. Придушу, когда увидимся, — угрожающе кричала она в телефон. Вот эти, послушай, строгим ухом. Я люблю этот город летом. Там за дверью дощатой убогой, за убогим скользким порогом, с черной лестницей по соседству затерялся кусочек детства. «Машка, ты умница!» — отозвался Боба. «А тот, кому не понравилось, придурок». «Нет, он... я... в общем, мы...» Прикрыв трубку рукой, Маша прошептала еле слышно: «Любим друг друга». «Давно любите?» «Минут 5-10?» — Боба вздохнул. Он привык к тому, что Маша всегда раскрашивала жизнь в яркие картинки. Но сейчас ему хотелось взять и потрясти ее за шиворот, как котенка. Антон был на несколько лет старше Маши. И, конечно, умнее значительно. И вообще, главнее. Учился он, как и Маша, на первом курсе, но ведь Муха тем и отличалась, что в одной группе рядом с мальчиками и девочками, детьми, учились взрослые, старички, после художественных училищ, после армии и просто те, кто поступал в Муху по много лет. Антон считался самым интересным среди первокурсников старичков и был Машиным большим счастьем, спортивным призом и военным трофеем, с которым ей незаслуженно повезло. Про Машу же никто не знал, что дед ее академик, а сама она внучка Берты Семенны, дочь доктора наук, обожаемая Костей принцесса, любимая подружка Боба Любинского, снималась в кино, пишет стихи и учится на искусствоведении. Будущая ветка, не творец. Зато Маша узнала о себе кое-что новое. В их жизни главной красавицей на все времена была Аня. Будто ловкими пальцами чернику с густо усыпанного ягодами кустика Аня собирала все восхищения. Рядом с ней казалось неуместным упоминать, что Маша, к примеру, хорошенькая, пусть и не такая красавица, как мать. А тут вдруг признали: Маша Раевская красивая. Назначенная красавицей Маша чувствовала себя неловко. Красивая было как платье, а внутри платье словно и не она. Маша была Антону благодарна, ведь она стала красивой только потому, что он ее выбрал. Первый любовный опыт Маша получила не в чьей-то одолженной на час квартире и не в темном подъезде, а в Мухе, в чужом институте, куда она обманом и хитростью попадала на лекции по истории искусств. Лектор показывал слайды и, естественно, выключал свет. В зале-амфитеатре рассмотреть, чем занимаются студенты за сплошными столами, было невозможно. Как только его палец касался выключателя, большинство мгновенно засыпало. И состоянию аудитории позавидовала бы самая ревностная приверженница тихого часа в детском саду. Однако самая продвинутая часть детсадовской группы в тихий час никогда не спит, а ловко притворяется, предпочитая занятия поинтересней. Некоторые студенты использовали тихий час для любви. Конечно, для любви в полном объеме условий все же не было, но лишь, как сказали бы теперь, для орально-генитальных контактов. Маша и Антон в это время таких слов не знали. Они просто любили друг друга, как могли. Маша вовсе не была склонна к прилюдному сексу. Маленькая принцесса, если бы она выросла и очутилась на лекции по истории искусств, конечно, не позволила бы Антону гладить себя в темноте, и сама ни за что не стала бы его гладить.